Я думал, что это будет очередная подписка, а не разглашение, но когда прочитал документ, понял, что не ошибся на его счет. Хочешь, чтобы я работал на тебя? И зачем мне это? А ты думаешь, адмирал забыл о тебе? Думаю, не забыл, но что мне дает этот документ? Мою защиту от него. В каком ты звании во флотском СБ? Я не служу во флотском СБ. Тогда не понимаю. Как ты тогда отдал приказ медику на корабле и капитану? Очень просто, я служу в СБ командующего флотами, все флотские СБ подчиняются нам. Подтвердить это можешь. А просто на слово не поверишь. Давно не верю на слово. Вот мое служебное удостоверение, он достал из внутреннего кармана удостоверение и положил на стол. Пробежался глазами по тому, что было написано на удостоверении. Защита от адмирала взамен на работу на тебя. Совершенно верно. Договорились, заверил документ нейросетью и выслал обратно. Отлично, что ты знаешь о вчерашнем происшествии. Я рассказал всю правду. Мне нечего скрывать. Про то, что ты сделал с Элиной, я хорошо осведомлен. Она мне здесь со всеми подробностями рассказала, как ты с ней обращался, и требовала наказать тебя. Неблагодарная женщина, что поделаешь, а после этого я все время находился недалеко от танка Алины. Думаю, она может это подтвердить. Это я тоже знаю. Что ты знаешь об освещении? Знаю, что оно вырубилось. А почему вырубилось? И после этого вопроса я понял, к чему он клонит. Точно не знаю, вроде вырубился генератор. А почему он вырубился? Не знаю точно. Вроде вы вместе с Варгалом занимались этим вопросом. Меня с вами не было. А он что-то тебе говорил на этот счет? Говорил, что ты занимаешься расследованием. И все. Здесь я понял, что вопрос с подвохом. Вроде есть подозрение, что эта дамочка причастна к этому. Только она. Вроде и умники с ней, но я сильно сомневаюсь в этом. Почему? Думаю, профессор держит ее не для этого. Теперь слушай меня внимательно. Здесь только два разумных технически подкованных. Если тебя будет кто-то спрашивать, генератор сам рванул, такое с ними иногда случается. Заводской дефект. Зачем? Так ты должен говорить всем, кто будет обращаться к тебе. Фото всех, кто будет обратиться к тебе по этому вопросу, отправишь мне. Понял. Хорошо, что понял, а теперь пойдем, выдам тебе броню, а то воюешь в чем попало. Мы зашли в соседнее помещение, здесь находилось что-то вроде склада. На столе лежал уже сильно потрёпанный бронекостюм космодесанта. Несколько бронепластин у него были заменены на новые. Видно, что все новые пластины заменены с разницей во времени. И сколько в нем уже погибло? Суеверный, что ли? Нет, но просто интересно. Носи и радуйся, что такой достался. Другим в худшем состоянии достались. А оружие? Заметно, что он сомневался, но выдал мне плазменную винтовку и две запасные батареи к ней. Знаком с такой? Спросил он, видя, что кручу ее в руках. Не доводилось пользоваться раньше, но освою. Тогда иди и готовь бронетранспортер. Готовить? К чему? К выезду. Мы едем в колонию за новым генератором. Меня ведь там арестуют, а вы мне обещали защиту от адмирала. Не переживай, никто тебя там не арестует. Тогда нет проблем, бронетранспортер готов к выезду. Иди в гараж. Выйдя из здания, посмотрел на окно его кабинета. Опасную игру ты затеял, Шарил. Впрочем, я был уверен, что я ему нужен не больше, чем он мне. При первой же возможности он избавится от меня. Грёбаный медик. Зачем-то сделал диагностику моих данных и, как положено, доложил об этом Шарилу. Сейчас тот начнет все проверять. На это уйдет какое-то время. Судебная бюрократическая машина империи достаточно медлительна, и время пока у меня было. Вот только когда выяснится, что нет никаких засекреченных дел, у него появится еще больше вопросов, и первым будет, откуда у меня креды на сыворотку и импланты. А может, поймет, что я никакой не Блес Абдулаиджи. Посмотрим. Согласие на сотрудничество я сразу решил подписать. Больше для виду немного упирался, чтобы у него создалось впечатление, что я вынужденно пошел на эту сделку. Этот документ хотя мне ничего не значил, но давал ему иллюзию, что он сможет на меня оказывать некое давление, а я под этим давлением выполню все его приказы. Пускай надеется на это. Жаль, что на мое предложение помочь мне покинуть флот, он ответил отказом. Это говорило о том, что у него есть какие-то планы на меня, и это, в свою очередь, сильно осложняло мое желание покинуть планету. Впрочем, никто и не обещал, что будет легко, и посмотрел на хмурое небо. Мелкий дождь как вчера зарядил, так и продолжался, делая порой лишь небольшие перерывы. Дойдя до гаража, около него никого не встретил. Бронетранспортер без проблем завелся. Проверил все системы, одновременно переодеваясь в десантный бронекостюм. После окончания диагностики решил все-таки дойти до ангара, забрать свое оружие и рюкзак. Вот сейчас ты выглядишь как настоящий космодесантник. — сказал Варгал, когда я зашел в ангар. «Мне в обычном комбинезоне привычнее». «Понимаю. Нам десантный комбинезон не особо нужен. Такие прорывы, как вчера, редко случаются. На моей памяти всего раза три случались, и в прошлые разы всего несколько мохнатых сумели просочиться на территорию. Давай переодевайся, отметим удачное окончание происшествия». «Боюсь, не получится. Мы сейчас поедем в колонию за новым генератором, я на минутку заскочил вооружиться. А мне можно с вами?» «Не знаю, спроси у Шарила». «Сейчас узнаю». Уже пристегнул клинки к спине и собрал рюкзак, когда он зашел в помещение. «Не взяли», — сказал он с грустью. «Чего так?» Шарил сказал, что не может рисковать сразу двумя техниками. «А вчера тогда он что делал?» «Отправляй нас вместе в 10-й сектор. В следующий раз съезжу. Удачно тебе там отдохнуть. Не хочу тебя еще больше огорчать, но, учитывая, что я вожу бронетранспортер, это случится еще не скоро». «Да это не проблема, в колонии есть аттестационный центр. Аттестуют еще водителей. Иди, Шарил не любит ждать». «Вот только ждать нам как раз пришлось». Космодесантники достаточно оперативно собрались в ангаре и погрузились в бронетранспортеры, но мы никуда не трогались и кого-то ждали. Шарил занял место в первом бронетранспортере, и спросить было ни у кого. Так никого и не дождавшись, мы поехали. Правда, недалеко, выехали из ангара и сразу остановились. Вскоре я увидел, чего мы ждали. Несколько умников прилетели на антигравитационной платформе вместе с профессором. Вместе с ними на платформе находился сгоревший генератор, прикрытый куском рваной ткани. «Блесс, помоги им перегрузиться, а то они еще полдня перегружаться будут», — сказала панель недовольным голосом Шарила. «И подключи рацию в бронекостюме». «Знать бы еще, как ее подключать», — ответил панели. «Попроси кого-нибудь из парней, помогут».